Урок восьмой. Задание седьмое. Традиция дарить подарки на Новый год появилась в России в XVIII веке, когда императрицей была Екатерина II. Читать лекции на русском языке в университете начали в то время, когда там работал Ломоносов. Москва стала столицей единого русского государства в XV веке, когда государем был Иван III. Россия стала империей, когда царем был Петр I. Крепостное право было отменено в России в 1861 году, когда царствовал Александр II.